Цена любви Антона к его дочери Полине. История о том, как тревога делает любовь слепой, но семья и команда помогает ей прозреть. Антон всегда производил впечатление сильного и собранного мужчины. Голубые глаза, ясные, холодные, как северный лед, казались особенно выразительными на фоне его брутальной внешности. Его фигура, подтянутая и выносливая, выдавала привычку к дисциплине и физическому труду. Он всегда выглядел безупречно, будто только что сошел со страниц глянцевого журнала. Аккуратно зачесанные волосы, костюмы по фигуре, вычищенные ботинки. Все в нем говорило о человеке, который держит себя в руках. Даже на яхте, в потертых шортах и майке, он умудрялся выглядеть безупречно. Полина подошла к отцу ближе к вечеру, когда он сидел на носу яхты, перебирая какие-то мелочи. Снасти, болты, списки покупок. Ветер трепал ее волосы. Она была улыбчива, как всегда, но в голосе скользнуло то особое, узнаваемое всеми родителями. «Папа, мне кое-что нужно». «Пап, ты же знаешь, я почти не прошу ничего», — начала она ласково. «Но я тут подумала. Мне ведь на практике пригодился бы хороший кухонный процессор. Не просто блендер, а вот такой, как у профи, чтобы и крема, и тесто, и вакуум, и все на свете. Я нашла один, он как раз на скидке. Правда, дорогой. Почти 2000». Антон ничего не ответил сразу. Он кивнул, как будто принял к сведению. Но внутри у него все сжалось. Он знал себя. Стоило Полине что-то сказать с этой интонацией, и он уже мысленно начинал искать способы, как достать деньги. Она его дочерью. И пусть взрослая, пусть умная, но его девочка. Через пару дней он начал ходить по портовым заведениям, искать подработку. Где-то подшивка парусов, где-то разгрузка. Пахал, как в молодости, молча, в одиночку, с напряжением в спине и тревогой в груди. Он даже никому ничего не сказал. Стыдно было признаться, что просто не смог отказать дочери в очередной прихоти. Однажды вечером Алексей застал его в машинном отсеке. Антон сидел на ящике, опершись локтями о колени, и выглядел изможденным. Руки в мазуте, под глазами, тени бессонных ночей. Алексей присел рядом, ничего не говоря, пару минут. «Ты себя в зеркало давно видел?» Наконец произнес он спокойно. «Ты как канат, на котором уже 5 тонну вешают». Антон вздохнул. «Она хочет кухонный комбайн. Мечта, — говорит. Я не мог сказать нет». Алексей усмехнулся, беззлобно, с горечью. «Знаешь, я тоже не мог. Когда Максим был маленьким, я каждый раз говорил себе, ну это же ради него. Игрушки, гаджеты, впечатления, все, чтобы он был счастлив. А потом, когда стал постарше, я понял, я не давал ему любовь. Я покупал ее, а он привык. Привык, что папа все даст. А теперь я в море, а он там. Смотрит в экран и жмет плечами. Ни нужды, ни благодарности. Потому что я его избаловал. И за это я теперь плачу». Алексей перевел взгляд на Антона. «Ты свою дочку любишь, это видно. Но любовь — это не когда ты делаешь все, чтобы ребенку было приятно. Это когда ты умеешь сказать «нет», потому что знаешь, потом будет хуже. Ты сейчас не подарок ей делаешь. Ты ее учишь, что папа — это банкомат. А потом она сама будет страдать, не умея слышать отказ». Антон молчал. Он смотрел в пол, и его плечи сутулились еще сильнее. Алексей встал, но прежде чем уйти, бросил через плечо. «Подумай. Может, лучшая поддержка — это не процессор за 2000, а один честный разговор». В ту же ночь Алексей проверял распределение доходов от круиза. Деньги, как всегда, делились между участниками. Часть на ремонт яхты, часть на запасы и поровну между всеми, кто работал с клиентами. Каждый должен был получить по $900 после всех вычетов и сборов. Но Антон подошел к нему на следующий день, чуть мнутый и с усталым видом. «Лёш, слушай, дай мне мою долю сразу, если можно. Вся. И если можно, немного вперед из будущего рейса. Мне нужно, ну как бы, закрыть одну покупку». Алексей даже не спросил, он понял. Вздохнул, покачал головой. «Опять она?» Тихо. Антон кивнул. Неловко, с детской виной во взгляде. Алексей нахмурился. «Ты знаешь, что мы планировали эти деньги на ремонт помпы и фильтров? Ты ж был на совещании, и еду пополнить на переход. Я все верну», — пробормотал Антон. «Ага, когда? Когда она захочет себе сумку за 3000 или сапоги из крокодиловой кожи? Ты ее избаловал. Уже не замечаешь?» Антон замер, но слова уже были сказаны. Алексей продолжил, глядя прямо. «Я вот Максима тоже баловал. Теперь он меня воспринимает не как человека, а как спонсора. Я когда в тюрьму попал, он не спросил, как я. Он спросил, А что теперь с деньгами? Ты хочешь так же, чтобы твоя дочь тебя любила только до тех пор, пока ты платишь?» Антон отвернулся. Словно хотелось спрятаться в любую щель. Но бежать было некуда. Яхта маленькая, а правда еще теснее. Однажды вечером Алексей сидел у навигационного стола и перепроверял распределение доходов от последнего круиза. Деньги поступили, пусть не огромные, но честно заработанные. Часть уходила на ремонт помпы и фильтров, часть — на запасы, остальное поровну между всеми, кто работал с клиентами. После всех вычетов выходило по $900 на каждого. На следующий день к нему подошел Антон. Вид у него был мятный, уставший, глаза покрасневшие от недосыпа или, может, от тревоги. «Лёш, слушай, дай мне мою долю сразу, если можно, всю. И если можно, немного вперед из будущего рейса. Мне нужно, как бы, закрыть одну покупку». Алексей даже не стал спрашивать, только тяжело вздохнул и покачал головой. «Опять она?» Антон кивнул, словно подросток, пойманный на вранье. Алексей помолчал, а потом нахмурился. «Ты знаешь, что мы планировали эти деньги на ремонт? Ты ж сам был на совещании. Без новой помпы у нас просто хана, а фильтры вообще разваливаются. Мы еду хотели пополнить, нас ждет переход». Антон опустил глаза. «Я все верну». «Когда?» «Когда она захочет себе сумку за 3000 или кроссовки с автографом какого-нибудь шефа?» Голос Алексея стал резким. «Ты ее избаловал, уже не замечаешь?» Антон замер, как будто получил пощечину. Алексей не отступал. «Мы не за даром живем. Мы на этом круизе заработали. Все, трудом. Мы не рабы чужих хотелок. Помни об этом». Он замолчал и пошел прочь. Якорная цепь тихо звякнула где-то за кормой. День шел своим чередом, но внутри у Антона что-то разломалось. Когда Полина появилась на палубе в своей новой дубленке, солнце уже садилось. Белое, с мягким мехом, она переливалась в закатных лучах, как реклама люксового бутика. Полина знала, что смотрится эффектно. Она не просто хвалилась, она демонстрировала результат. Экипаж смотрел на нее сдержанно. Каждый из них был занят своим делом. Кто-то приводил в порядок снасти, кто-то занимался списками на закупку, но у всех в глазах стоял один и тот же вопрос — сколько это стоило и на чьи деньги? Механик Сергей первым пробурчал себе под нос. «У нас фильтры засорены, а у нее мех итальянский. Красиво живем». Владислав Штурман, пересчитывая карту предстоящего перехода, кивнул. «Может, я чего-то не понял, но по моим расчетам у нас недостача с прошлого круиза. Нам же выплатить должны были больше». Ситуация всплыла быстро. Евгений, проживающий с женой Мариной, двоюродной сестрой капитана Алексея и взрослой дочерью на борту, внимательно сравнил расчеты и понял. Вся команда недополучила деньги, потому что часть ушла на покупку дубленки. «Я работаю на этом судне не ради модных покупок Полины», — сказал он Алексею. «Моя дочь хотела оплатить курсы, жена отказалась от лечения. И ради чего? Ради меха?» Повар Иван, хоть и не вмешивался в конфликт, и заметно злился. Он знал цену труду, знал, сколько стоит по-настоящему заработать. Даже Данила, самый молодой второй помощник, на ужине спросил с горечью: «А что теперь премии у нас зависят от модельного вкуса чьей-то дочки?» В этот момент на борту находился и Марк, однояйцевый брат-близнец Антона. Их встреча полгода назад была почти чудом. Разделенные в младенчестве, они нашли друг друга благодаря итальянскому аналогу «Жди меня». С тех пор Марк с семьей переселился на Dream Chaser, а свою яхту сдал в аренду. С дохода жил и даже помогал общей команде. Узнав о нестыковках, он сразу отреагировал. «Если команда не получила то, что заслужила, это надо исправить. Деньги с аренды у меня есть. Я помогу, чтобы каждый получил свою долю. Без этого судно не плывет, а тонет». Деньги были переданы, Алексей перераспределил их честно и быстро. Напряжение спало. Но на следующий день Полина подошла к Марку. «Дядя Марк, ты такой добрый. Слушай, а можно еще одна просьба? Я увидела сумку. Просто космос. Мечта. Ручная работа, лимитка, такой больше не будет. Сейчас как раз распродажа, всего за 2300. Можешь?» Марк смотрел на нее. И в этом взгляде не было ни раздражения, ни усталости. Только то холодное, ясное осознание, которое всегда приходит от старшего брата, даже если у вас одно лицо. «Полина», — сказал он спокойно, — «я не банкомат. Я тебе скажу честно. Если ты хочешь научиться уважать себя, начни с того, чтобы уважать труд других». Шикарная дубленка не делает тебя красивей. Сумка за 2000 не делает тебя уважаемой. Сумка, на которую ты сама заработаешь, вот это делает. Полина застыла. Она не ожидала. Обычно ей просто уступали, особенно отец. Поздним вечером, когда на борту стало тише, Марк и Антон сидели на корме. «Ты не замечаешь, брат», — сказал Марк, глядя в воду, — «как она перестает быть дочерью, а становится потребителем. Ты хочешь ей дать все, но этим забираешь у нее главное — чувство меры и уважение к тем, кто рядом». Антон молчал, как будто только сейчас все встало на свои места. На следующий день после неловкого разговора с Марком Полина спустилась в каюту. На душе было тяжело. Ее не отчитали, не накричали, но от этого даже хуже. Все, что сказал Марк, звенело в голове. «Шикарная вещь не делает тебя лучше». Слова звучали не как осуждение, а как зеркало. Луиза, жена Марка, заметила, что с Полиной что-то не так. Женщина была итальянка до мозга костей, сдержанная, изящная, но с твердой основой внутри. Она не говорила громко, но все, что произносила, весело, как якорь. «Полина», — сказала она после обеда, — «можно я кое-что тебе покажу?» Они поднялись в кают-компанию. Луиза вытащила планшет и открыла каталог. «Вот. Смотри, та дубленка, которую ты купила в Милане. Вот абсолютно такая же, только в Риме. Магазин меньше, не на витрине, но товар тот же, кожа та же, швы те же. Цена в 2 раза ниже». Полина молчала. Луиза пролистнула. «А вот сумка. Твоя мечта. Только не с золотым замком, а с серебром. И та же модель. В бутике в Риме в 2,5 раза дешевле, чем в Милане. Понимаешь, Полина, умная женщина — это не та, что носит дорогое, а та, кто умеет выбирать. Кто уважает деньги не только свои, но и других. Ты взрослая. И я думаю, ты это чувствуешь». Полина уставилась в экран. У нее защемило в груди. Было стыдно. Стыдно за то, как просила. За то, как давила на отца, за то, что вся команда работала, а она будто играла в принцессу. «Я была глупой», — прошептала она, — «и эгоисткой». Луиза мягко коснулась ее руки. «Нет, ты была молодой. Ошибки — это нормально. Главное — видеть их». Через 2 дня, стоя на стоянке в Асти, Луиза и Полина поехали в Рим. Когда они приехали в Рим, Луиза вела себя спокойно, уверенно, как старшая сестра или добрая наставница. Полина, хоть и сначала держалась немного надменно, все больше проникалась ее тоном, манерой и отношением. Вместе они зашли в небольшой магазин, о котором знала только Луиза. Не пафосный, но с изысканным вкусом. «Вот она, та самая сумочка», — сказала Луиза, указывая на полку. «Посмотри. Абсолютно такая же, как в Милане. Но стоит в 2,5 раза дешевле. Потому что это не туристический бутик, а нормальный магазин для местных». Полина взяла сумку в руки. Материал, швы, фурнитура — все в точности, а чувство совсем другое. Теперь, зная, чем заплатила за ту первую покупку, не деньгами, а доверием и уважением отца, ей вдруг стало невыносимо стыдно. Луиза заметила перемену на лице девушки, но ничего не сказала. Только мягко добавила. «А теперь давай найдем что-нибудь для папы». Полина подняла глаза. «Правда? Конечно. Ты ведь сама хочешь что-то сделать хорошее, да? Не просто получить, а дать. Это ведь важно». Они зашли в отдел мужской одежды. Костюм для Антона выбрали вместе. Легкий, темно-синий, классический крой идеально подчеркивал фигуру. Луиза нашла к нему рубашку, а Полина сама выбрала галстук. Скромный, но стильный, как знал бы сам отец. «И вот еще», — сказала Луиза, протягивая Полине маленькую коробочку. «Это серьги. Мне кажется, тебе подойдут. Они стоят недорого, но очень красивые. Иногда все, что тебе нужно, просто знать, где искать». Полина не выдержала. Выйдя из магазина, она остановилась в тихом переулке и расплакалась. «Я была ужасной», — всхлипывала она. «Я его так использовала, и всех я думала, что это нормально, просить, требовать. Он же мой папа. А я даже не подумала». Луиза обняла ее. «Вот теперь ты взрослая». «Плакать — это не слабость. Слабость — продолжать быть эгоисткой, когда уже все понял. А ты поняла». Вернувшись на Dream Chaser, Полина сразу нашла отца. «Пап», — голос дрогнул, — «я хочу, чтобы ты надел это на следующий выход в город». Антон взял пакет, открыл, костюм, галстук, рубашка. Он поднял глаза, а Полина уже плакала, тихо, по-настоящему. «Прости меня, я не понимаю, как могла, как не замечала». И Антон обнял ее. Крепко. Без слов. Он все понял. Все принял. Позже вечером, когда Антон переоделся в костюм и вышел на палубу, Марк, сидевший с чашкой кофе, улыбнулся. «Ну вот, видишь?» — Стоило только посоветоваться с людьми, которые рядом. Не все самое дорогое, самое лучшее. А вот Луиза у меня не просто жена, она теперь и тебе тетя. И, как видно, знает толк в сумках и костюмах. Да и в воспитании племянницы тоже. Полина, стоявшая рядом, тихо улыбнулась. Это был первый раз, когда она действительно почувствовала себя частью семьи, а не просто избалованной девочкой в меху. Поздним вечером, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом и палуба Dream Chaser утонула в мягком оранжевом свете, Полина вышла на корму. Марк сидел там с чашкой кофе, как всегда, спокойно, немного отстраненно, наблюдая за морем. Она подошла неуверенно. Потом сделала шаг ближе. «Дядя Марк!» — слабо улыбнулась она, слегка опустив глаза. Марк удивленно поднял брови. «Что?» Полина вдруг обняла его. Сильно. По-настоящему. Тепло. «Спасибо за сумку. За то, что вы с тетей Лореной мне глаза открыли. За деньги, да. Но больше за то, что научили думать. Я правда раньше думала, что мир мне все должен. А он никому ничего не должен. И прости меня за то, как я себя вела. Я же все время только брала». Марк медленно обнял ее в ответ. Сначала немного скованно, но потом крепко. Как человек, который понял, что у него есть настоящая племянница. «Ну вот», — сказал он, — «а ведь я думал, что ты меня не выносишь». «Я боялась тебя», — честно призналась Полина, — «потому что ты все видишь, даже когда молчишь». Он усмехнулся. «Это я от Лорены научился. Она у меня не только жена, но и навигатор по женской логике». Полина засмеялась. «Впервые за долгое время легко». «И знаешь», — добавил Марк, — «с этого момента ты для нас не просто племянница, ты часть команды, и если хочешь, стань такой, чтобы мы тобой гордились, потому что ты можешь». Полина кивнула, и в этом кивке было что-то взрослое, твердое. Палубу заливал мягкий желтый свет от фонаря у штурвала. Волны чуть слышно били в борт, и яхта покачивалась, будто дышала в такт разговором. Марк сидел у деревянного стола, перед ним — заварочный чайник, три чашки и прозрачная миска с ломтиками лимона. Он неспешно наливал чай в чашку Полины, когда на палубу поднялся Антон. «Ну вот и я», — сказал он с легкой улыбкой, снимая толстовку и устраиваясь рядом с братом. Полина сразу потянулась и крепко обняла отца. Теперь ее объятия были другими, не капризными, не вымаливающими, а настоящими. Антон почувствовал это, и сердце сжалось от радости. «Пап», — тихо сказала она, — «спасибо». «Я все поняла. Больше не буду так глупо себя вести. Я теперь понимаю, как все это выглядело». Антон обнял ее в ответ и поцеловал в макушку. «Это все, что я хотел услышать, дочка. Я же не против давать. Я просто хотел, чтобы ты когда-нибудь поняла, почему я даю, а не просто брала, как само собой разумеющееся». Марк молча пододвинул третью чашку, налил чаю Антону. Листовой с чабрецом и мятой, крепкий, по-мужски горьковатый. Антон взял чашку и посмотрел на брата. «Слушай, Марк, спасибо тебе. За деньги, правда. Мы ведь всех подставили, команду честных людей. Если бы не ты, я бы, может, даже не понял, до какой степени перегнул». Марк усмехнулся. «Брат, ты ж мне брат. Близнец. Ты же знаешь, я всегда чувствую, когда ты вот по уши. А деньги? Ну а что деньги? Это ж с аренды нашей семейной яхты. Мы с Лореной и так на Dream Chaser теперь как дома. Так что... я что буду считать та, кому и сколько выдал? Мы ж семья». Полина, слушая это, снова потупилась. Потом подняла глаза. «Дядя Марк, с иронией, но и с теплом. Спасибо за все. И за деньги, и за воспитание. Ты и Луиза, вы как будто мне мир с другой стороны показали». Марк с улыбкой отхлебнул чай. «Ну, так ты теперь настоящая племянница. Не капризная, а умная. А мы тебя любим такой. Пора взрослеть, и ты это сделала сама. Вот за это и уважаю». Антон отставил чашку, посмотрел на них обоих, брата и дочку. Вот теперь можно выдохнуть. Все наладилось. И в этот момент трое сидели в тишине. Чай теплый, море спокойное, на борту тихо. Все на своих местах, как и должно быть в настоящей семье.